Глава 3. Сумма внешних факторов. Тело раскалывается, саднит от острых веток, жжется от ожогов. Разум в эйфории боя, но по строгим контролем рассудка. Убить всех, таков приказ госпожи. Ли тяжело дышит, уши слышат, как его сердце выбивает ритм, качая кровь по разорванным жилам и наполняя ею и легкие, и внутреннюю полость тела. Через 5-10 минут он умрет от внутреннего кровоизлияния. Какое бы зелье он ни выпил в последний момент, это его добило. И это не излечить даже ласточкой. Артерии сами не соединятся, их нужно зашивать медициной этого мира под названием хирургия. Снимаю нож. Он умрет, и я ускорю это, избавлю его от страданий. Ли улыбается, закрывает глаза. Коротко киваю, выказывая свое уважение. Он не боится смерти и задорого отдал ее. Если бы он не ослабил выходцев, то вряд ли я смог бы справиться с ними. Особенно с 17-м. Жуткая сила. Взмахом руки выжечь пол леса. А если такое умение использовать в помещении? Ладно, сейчас это не важно. Нагибаюсь, подвожу нож к горлу Ли. Быстрая смерть, почти мгновенная. Вжимаю лезвие и... замираю на месте. Вспоминаю шепот в голове. Морщусь, сжимаю рукой до белизны костяшек. Но уже первый хранитель. Ты давно пережил все эти сентиментальные превозмогания. Делаешь, что должен. Цыкаю, провожу лезвием по горлу. Ткань режется, ворот рубахи, сдавливающий горло Ли, теперь не сдавливает ему трахею. Дышать будет чуть легче. Выпрямляюсь, резко дергаю рукой, вонзая нож в землю. Рядом с головой Ли. Ли кашляет, открывает глаза. Что? Передумал? Пытается улыбнуться он, но больше скалится от боли. Деньги. Молчи. Негромко говорю я, концентрируясь на коротких обрывках зубной нити на ладони, придавая ей жесткую форму иглы. Зубочистками тут не отделаешься. Это намного более утонченная работа. Мимо проезжает одна машина, вторая, третья. Никто не останавливается, чтобы помочь. Лишь один притормаживает, но увидев трупы, кровь рогоровцев, дает по газам. Сажусь на корточки, смотрю в глаза Ли. Больнее уже не будет. Аккуратно стягиваю с Ли бронежилет, разрывая остатки рубахи, оголяя ему грудь. Судя по всему, действие крепости тела уже прошло. Быстрое движение рукой, и первая игла нить вонзается чуть ниже ключицы. Еще одна под другой ключицей. Что? Молчи, я сказал, и прислушайся к своему сердцу. Дай ему расслабиться, успокоиться. Почувствуй тьму и погрузись в нее. Бомба во мне. Если умру, очень мощная. Рука с нити иглой замирает в сантиметре от кожи Ли. Но я быстро беру ее под контроль, повторяя маневры иглоукалывания. Засучиваю рукава. Целительское иглоукалывание не самая моя сильная сторона. Замедлять свой ритм сердца я мог и без этого, погрузившись в транс. На других же делал это всего пару раз в жизни, когда нужно было замедлить кровотечение. Тук-тук-тук-тук-тук. Видимо, это из-за зелий. Сердце Ли бьет так, будто он бежит 100 километров на марафоне. И именно из-за этого он умирает. На 10-й игле сердцебиение замедляется. Тук-тук-тук. И либо он точно умирает, либо у меня получается. Дыши медленно, погрузись во тьму. Она твоя мать. Она не предаст. Тук-тук-тук-тук. Ли закрывает глаза. Он больше меня не слышит и не видит. Уши слышат его дыхание, его сердце. Это даст ему еще полчаса, максимум час. Встаю, иду к перевернутому минивену. Хорошо, что огонь еще не добрался до бензобака. Найти свои вещи оказалось просто. В бардачке, аккуратно завернутый в салфетке палец, выключенный телефон, зубочистки, немного налички. Так, а где остальные мои деньги? Не понял, где деньги? Не мог же Гекару их просто оставить? Осмотрю все, что можно в минивэне. Не нахожу. Иду к девятке фрагоровцев, открываю багажник. Ну, слава Шейли. Они успели перенести сумки. Вытаскиваю свою дорогую поклажу, оттаскиваю ближе к лесу. Включаю телефон, звоню в экстренную службу. Хоть вдалеке и слышатся сирены, но я не уверен, что среди них окажется скорая. Сообщаю оператору, где нахожусь, и что человек при смерти истекает кровью. подчеркиваю, что это очень важный депутат, добавляя в голос истеричных ноток, чуть и не плююсь в трубку. Сбрасываю вызов. Лицо становится непроницаемым. Обыскиваю фрагоровцев. В их тряпках ничего нет, а вот вид их вблизи меня впечатлил. Непонятно, как с такими волдырями и струпями можно жить. Это все, наверное, невообразимо болит и чешется. Эти люди заслуживают покоя. Вряд ли они сами выбрали такую участь. В их машине тоже ничего больше не оказалось. Перехожу дорогу, заглядываю в кювет. Третья машина, на которой приехал Ли, перевернута. Ого, Бугатти! Не самая лучшая машина для езды по подмосковному бездорожью и тараны минивэнов. Но это объясняет, как Ли успел догнать меня. Он не просто так выбрал машину. Судя по всему, понял, куда меня везут. Трасса до Беларуси не самый популярный маршрут. Ладно, попробую доехать на Фрагоровской девятке. Заглядываю в салон, сглатываю. Нет, наверное, лучше пешком или бегом. Хотя о чем это я? Судя по поступающему ощущению херовости, откат от выпитого зелья будет незабываемым. Гниль подземная, мне нельзя тут оставаться. Я совершенно не хочу оправдываться перед полицейскими, откуда повсюду трупы. Пусть Ли выкручивается, если выживет. Беру из перевернутой машины куртку. Снимаю с раскоряченного трупа Гекару штаны, носки и обувь, одеваюсь. Сначала ухожу в лес, вглубь. Потом иду на восток, вдоль шоссе. Но убежать далеко не получается. Я слабею, а сумки становятся все тяжелее и тяжелее. По плану сутки нужно погулять в лесу, потом выйти и поймать попутку или поискать автобусные остановки. А пока лучше не светиться. Но этим планам не суждено сбыться. Я просто валяюсь от усталости, считая облака. Хорошо, что в последний момент обустроил себе теплое убежище из мха и еловых веток. И теперь мне не грозит смерть от холода. Разве что от голода. Не знаю, что за синхрониум, но помимо ватного тела и привычной тошноты, почти как от всех зелий и сталов, добавляется еще и безумное желание жрать. Просто безумное. Ощущение, что если я ничего не съем, то сдохну. Двигаться я, конечно, могу, но с большим трудом. Последние силы уходят на отрезание ножом головы ужа. Сжираю его сырым. Не люблю змей из-за их гастрономических особенностей. Даже потрошенные без шкуры, органов и головы они сохраняют жизненные функции. Шевелятся. Надо ли говорить, что от такой сырой пищи в желудке какое-то время не самое приятное ощущение. Но зато я не сдохну от голода и засыпаю. Просыпаюсь рано утром, на рассвете от холода. Все-таки сейчас не самый удачный сезон для сна в лесу. Даже мои познания выживальщика не спасут неприспособленного к кибу. Побитое, но уже работоспособное тело поднимается на ноги. Так, ладно, придется все-таки спрятать тяжелые сумки. С ними я далеко не доберусь. Интересно, как там Ли? Взрыва я не слышал, значит, выжил. Через пару часов я выхожу к шоссе уже без тяжелой поклажи. Какое-то время я иду пешком. Редкие машины никак не реагируют на мое голосование. Их можно понять. Вид у меня, как у бомжа обыкновенного. Не хватает только бутылки в руках. Ближе к восходу солнца добираюсь до поселения. Тут есть автобусная остановка до Москвы. Дожидаюсь автобус. Водитель меня пускать не хочет в таком виде, поэтому приходится выдумывать душещипательные истории и махать деньгами, доказывая, что я не какой-то там голодранец. Ну вот и все. Теперь можно немного отдохнуть. Время 16:01. Я сижу на лавке в каком-то парке Москвы. Все еще выгляжу как бомж. Подкидываю нож в руке. Мимо меня проходит женщина лет 30, тащит за руку мальчишку, орущего, что ему купили не ту игрушку. Они замолкают, проходя мимо меня. «Бонжур!» Начинаю я учить французски, ловко поймав нож за рукоять. «Меняемся?» Протягиваю клинок с окровавленным лезвием, кивая на игрушечного робота. Мальчишка резко затыкается и больше не орёт. Мать ускоряет шаг, провожая их взглядом. Шутки шутками, но мне нужно сориентироваться, разработать очередной гениальный план, свергнуть империю, убить короля, получить власть и силу, но... Вздыхаю. Даже первым хранителям иногда нужно отдыхать. Встаю, иду на запах. Сел я на эту лавочку не просто так. Вот уже 10 минут я тренирую силу воли. Кто знает, из чего сделана эта шаурма? На вид в этой палатке, как тут говорится, галимая антисанитария. Змея была хоть и неприятна, но доверия ей все же больше. Эх, совсем я расслабился. И это воротит нос тот, кто когда-то ел крыс, червей и насекомых. Поднимаюсь, подхожу к палатке. «Одну большую», — протягивая 100-долларовую купюру. «Я не виноват, что это самая привычная купюра для российского кластера, которая у меня была. С собой я взял 10 тысяч долларов». Улыбаюсь опешившему парню кавказской национальности. 10 баксов твои, если найдешь дачу. И мясо положи побольше». Через минуту иду по парку, довольно уплетая пищу богов, посвистывая незамысловатый ритм. А жизнь-то налаживается. Есть в ней приятные моменты в мелочах. Проглатываю остаток шаурмы. Надо было две брать. Поразительно, как из простых вещей можно сделать такую вкусноту. Так, я вообще-то ищу магазин электроники. Нужно купить зарядку для телефона, созвониться с людьми и поискать жилье. Но как-то расслабился. Сейчас я выгляжу так, что меня мать родная не узнает. И меня это устраивает. Самое худшее, что может произойти, заберут в отделении полиции, как подозрительную личность. Но, встретив по пути 20 братьев-бомжей, я понял, что всем пофиг. Захожу в аптеку. «Обезболивающего, исцеляющего, обеззараживающего». «Что?» — захлопала глазами девочка. Задираю рукава, показываю ссадины, синяки и порезы. «О, кто это вас? Может, скорую?» «Это так мило, но, пожалуйста, просто продайте, что говорю». «Так...» — забегала девушка. «Ладно, сейчас. Так. Вот перекись, вот мазь от синяков. Ох, тут бы ласточку хотя бы пятую. Вот вам еще бинты. Обезболивающие. Вот. Кто же вас так?» Еще через 5 минут я стою в общественном туалете, умываюсь, мою руки с интересом разглядываю, как мои вчерашние грязные раны пузырятся и шипят от гадости под названием перекись. Удивительно, но это помогает. Бинты не понадобились. Серьезных травм на мне нет. Раны должны дышать. Только ссадина на голове немного кровоточит. Но тоже ничего такого. Скоро пройдет. А вот левое ухо меня смущает. Похоже, я как-то умудрился его сломать и удариться мочкой. Оно распухло и почернело от наполнившейся крови. Хм, это дело может загноиться. Нужно как-то выпустить кровь. Ножом не хочу резаться, а нити разряжены и больше меня не слушаются. Ингл не сделать. А свои суммы я их пока не зарядил. Ладно, потом. Аптекарши спрашиваю, где тут можно зарядить телефон. Она рассказывает о торговом центре в 500 метрах у метро. Выхожу из аптеки, иду туда. Прохожу мимо бутиков. Дорогие брендовые часы, ювелирные украшения, салоны красоты, одежда. Захожу в салон Гуси. Вроде одежда приличная. Да и название Гуси не предвещает дороговизны. Так, а почему эта сексотка-блондиночка в черных чулках на высоких шпильках так смотрит на меня своими большими глазами? «Коля!» — кричит она за спину. «К нам бомж пришел. «Кто?» Слышу где-то за кулисами. «Бомж, говорю, да выйди ты!» Выходит крепкий парень со стильной прической, крашенными, как у девочки, глазами. «Так, тут точно гуси, что-то не больно пафосное». «Эй, парень, ты заблудился?» Тычу большим пальцем за спину. Там на манекене строгие белые брюки и белый пиджак с синей внутренней подкладкой и высоким воротником. Рубашка болотного цвета и шелковый галстук. Очень элегантно. Так одеваются высшие вампиры в Варгоне. «Хочу приобрести». Девушка закатывает глаза. 420 тысяч. Да, другого я ожидал от магазина под названием «Гуси». Ну ладно, давно я не видел настолько подходящей мне одежды. Достаю из кармана стопку долларов. Отсчитываю 3500. Подхожу к охреневшей парочке. Оттягиваю черную юбку девки, зажимаю пачку денег резинкой. «На сдачу купи себе манер, миледи». Иду по улице. Теперь на меня смотрит по-другому. Черное длинное пальто Гекару неплохо сочетается с новыми обновками. Девушки, проходящие мимо, больше не пугаются, а улыбаются. Я по большей степени не обращаю на них внимания. Лишь одной подмигиваю со скуки. До торгового центра остается совсем ничего, когда я замечаю очередной салон красоты. На витрине черно-белые эскизы рисунков для тату. Крупнее всего огромный паук с телом женщины. Очень красивый рисунок. Усмехаюсь про себя. Воображение людей неплохо рисует то, что существует на самом деле, но только не на Земле. Захожу в салон красоты. Молодой администратор улыбается. Друзей не зовет, чтобы выкинуть бомжа за дверь. «Добро пожаловать. Чем могу помочь?» Показываю пальцем ухо. «Неудачно ударился. В мочке скопилась кровь. Надо проткнуть». Мужчина морщится. «Я не думаю, что это по нашей части. Тут лучше в больницу». «Это всего лишь гематома». «Да, но...» «Тогда беру вот это», — киваю на витрину с серьгами. Более-менее серебряная звезда, пентаграмма Пенроуза. Один в один школьная эмблема. «Прокалывайте ухо!» Мужчина-менеджер по продажам оживает. «О, отличный выбор! Белое золото обрамлено...» И сразу же скисает. «И все же считаю, что вам надо в больницу. Еще возьму это и это». Убираю серьги. «О, черный сапфир! У вас замечательный вкус, молодой человек! Так, давайте куртку, проходите туда. Мастер сейчас подойдет». Еще через полчаса я уже сижу в кафе, заряжаю телефон, трогаю украшения на ухе. В аргоне мужчины высшего сословия носят серьги и кольца чуть ли не больше, чем женщины. На земле это менее распространено, но все же тоже встречал. Ладно, я не просто так наколол себе целых 3 серьги. Если вдруг я окажусь в патовой ситуации без денег, то всегда смогу сдать их в ломбард. А еще их можно напитать суммой и что-нибудь придумать. Девушки-официантки подходят ко мне одна за другой. И не по одному разу. С большой учтивостью спрашивают, чего я желаю, и не подлить мне кофе. «Спасибо, нет», — учтиво улыбаюсь я. «Принесите зеленого чая». «Кофе». Я был очень удивлен, как много фанатов кофе на земле. В Аргоне такого странного напитка нет. Зачем пить то, что невкусно? Оно же горькое, разве нет? Некоторые вещи я никак не могу понять, а спросить особо не у кого. Включаю телефон. Глаз дергается, когда приходит несколько сотен уведомлений о пропущенных вызовах. Больше сотни от моей любимой мамочки. Надеюсь, она меня не винит в смерти ее ребенка. Не, вряд ли. Даже самые мудрые матери сходят с ума в таких ситуациях. А уж искать виноватых – это одна из любимых их стратегий. Первым делом звоню 112, произношу заветную фразу. Если Ли выжил, то он позвонит. В конце концов, нам еще с ним нужно расплатиться. 1 200 000 долларов. Это больше половины от всех моих наличных средств. Больше я не могу позволить себе так попасть. Смотрю остальные уведомления. Пропущенные от Сэма, Акана, Аннет, 10 от Кевина, 1 от Тернова и 30 неизвестных номеров. За 2 дня я резко всем понадобился. Захожу в школьное приложение. «Гниль подземная, это еще что? Куча штрафов за прогулы, требования немедленно связаться со школой, написать объяснительную, доложить о своем состоянии и переработки? Просто немыслимое количество переработок без права выкупа за очки влияния. Целых 200 часов». Откладываю телефон. Компактная девочка-брюнетка мило улыбается. Ставит мне на стол чайник с ароматным чаем. Наливает стакан. «Я вам очень благодарен». Улыбаюсь, отпивая напиток. Девушка уходит, а я замечаю под стаканом салфетку с ее номером телефона.